У нас есть дети. Ты мучаешься, Ингер Йоханна, страдаешь из-за чего-то, что ты не хочешь даже приоткрыть для меня. И я не согласен. Тебе придется согласиться». Он отпустил ее. Они продолжали стоять очень близко, но не касались друг друга. Он был почти на голову выше нее. Ингер Йоханна подняла лицо. В ее глазах была какая-то незнакомая ему темнота. У него заколотилось сердце. Ему на мгновение показалось, что он увидел в ее глазах что-то похожее на ненависть. «Ингер Йоханне», — тихо окликнул он ее. «Я люблю тебя», — прошептала она. «Но тебе придется об этом забыть. Может быть, когда-нибудь я смогу рассказать тебе, что произошло между мной и Уорреном, но не сейчас и не в обозримом будущем. Ингвар, я посвятила несколько мучительных недель тому, чтобы вспомнить. И это был тяжелый экскурс в прошлое. И я больше не могу. Я хочу обратно. В мою нынешнюю жизнь. К тебе и детям. К нам». «Конечно», — хрипло сказал он. Сердце продолжало быстро биться. «Я выудила оттуда историю, которую хочу рассказать. Остальное я отложила до лучших времен. Может, надолго, может, навсегда. Но ты должен выслушать то, что я должна рассказать». Он сглотнул и кивнул. «Давай сядем». Голос оставался хриплым. Он смотрел ей в глаза. «Ты меня напугала». Глаза снова стали обычными, приветливыми. Приветливые, обычные. Настоящие глаза Ингер Йоханне. «Я не хотела». «Давай сядем». «Да перестань же ты». «Перестать что?» «Мне очень жаль, что я тебя напугала, но ты не должен вести себя со мной из-за этого, как со случайным гостем». Ее взгляд на мгновение стал враждебным. Не ненавидящим, как ему показалось сначала, но агрессивным и враждебным. «Чепуха», — сказал он, улыбаясь. «Ну ладно, решено. Мы оставляем тебя и Уоррена в покое. Рассказывай». Он взял еще одну чашку, налил им обоим кофе и сел на диван. «Ну, начинай», — скомандовал он с напускным весельем в голосе. «Хорошо», — медленно сказала она и потянулась за чашкой. Вторым было дело об убийстве в маленьком городке в Калифорнии. Или... Да, в Калифорнии. Одного местного политика задушили библейскими цитатами, в буквальном смысле. Он был приколочен гвоздями к стене, рот забит бумагой. Это были страницы, вырванные из его собственной Библии. Ингер Йоханне обвела взглядом гостиную, словно искала поддержки в надежной и знакомой обстановке, прежде чем рассказывать дальше. Темнота накрывала дом, как толстое одеяло. Было так тихо, что Ингвару казалось, будто он слышит шум собственных мыслей. Что это? Что за абсурдную историю она рассказывает? Какие три убийства, совершенные в Норвегии в 2004 году, могут быть связаны с давно забытой лекцией, прочитанной в США 13 лет назад? Библия в тот раз, Коран сейчас, языки в красивых бумажных пакетах, тогда и сейчас. Почему его убили? Это был единственный вопрос, который пришел ему в голову. Местный пастор со своим чокнутым приходом считал, что